Друзья, у нас сейчас будет участие. Молодежь с города Бийска приготовили участие, они поучаствуют. Пока они готовятся, выходят, я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить молодежь, ну, кто знал о моей болезни, молились за меня, чтобы я живой был, так молились, в общем-то, многие. И Бог такую милость явил, что я могу быть на этом молодежном общении. Вообще, я уже и не надеялся даже видеть своих детей, был в таком состоянии. Но, друзья, Господь милость явил. И вот, находясь в больнице, в пульмонологическом отделении, я хочу обратиться к тем, вот, кто находится сегодня. Ну, я там такой, событие такое произошло, я его хочу немножко рассказать. И обратиться к тем, кто, может быть, находится на этом месте и не планирует свое покаяние, думает, мне еще рано, мне потом когда-нибудь, или вообще не задумывается о том, чтобы Иисус Христос стал другом, чтобы познать Его как своего Спасителя. Находился один человек, который лежал тоже в палате, но для меня он еще не пожилой, или, как сказать, не совсем старый, ну, 52 года, чуть старше меня. Может быть, для вас уже, конечно, человек в возрасте. И вот он там уже 2 месяца находился, и его, ну, как бы, не отпускали из больницы. Он просится у врача, говорит, отпустите меня домой, мне надо одно, второе, третье, вот мне надо домой отпустить, его не отпускают. И перечитал все, что можно, там все книжки. Я говорю, почитай Евангелие, не надо мне. Ну, почитай об Иисусе Христе, так, немножко беседа, разговор, не надо мне. А потом также в один из дней он опять просится врача, ну, отпустите меня, мне надо там то-то, то-то. Она говорит, я не могу вас отпустить, я переживаю за вашу жизнь, у вас дырка в легких. И знаете, я вот как раз присутствовал при этом разговоре, у него сразу вид лица изменился, он как-то так весь, ну, сник, да. Она ушла из палаты, врач лечащий, он лег на кровать, закрыл глаза, и до вечера после обхода, вот так, закрытыми глазами, видно, что не спит, но ни на что не реагирует, мысли какие-то в голове. То есть происходит что, друзья? Переоценка жизни, да? Может быть, тоже здесь кто-то сегодня находится, и он, ну, не задумывается о том, что когда, потому что когда я попал в больницу, мне сказали, вы давно болеете? Я говорю, да вроде не болел. Вот, а оказался очень серьезный диагноз. Оказался серьезный диагноз. Но слава Богу, Господь был моим спасителем и является спасителем. И так бы хотелось, чтобы вот каждый, кто здесь находится, мог все-таки задуматься, а насколько моя жизнь продлится на земле? Сколько я проживу? Потому что мы вчера ехали с этого общения, звонок около молитвенного дома, ну, на перекрестке в городе у нас, авария. Но я сразу переживаю, может быть, кто-то из наших, там же как раз собрание было, кончилось. Подъехали, нет, не наши, но 2 машины разбиты, ну, можно сказать, вдребезги. Друзья, чья-то жизнь не планировали, я не знаю, 6 человек, говорит, пострадало там, я еще не интересовался, но, может быть, чья-то жизнь прекратилась. Да поможет нам Господь, чтобы понуждаться или понять, что нужен нам Спаситель Иисус Христос. Пожалуйста, участие молодежи.